Глава 18. По пути я подхватила с полок несколько учебников, стараясь не подпрыгивать от радости. Надо же, а я ведь Аленсу настраивала, чтобы не бросалась демону на шею, теперь самой бы удержаться. Открыла страницу в начале книги и уже привычно разобрала формулу на составляющие. Благо, с тройняшками мы хорошо в этом деле натренировались, и мне теперь лишь изредка приходилось заглядывать в справочники. Моя соседка, все такая же заторможенная и с застывшей улыбкой на лице, села напротив Ремера. Я и ей показывала формулу, когда объясняла. А потом закончила с придыханием. Вот этот символ означает, что его может заговорить маг любой силы, за исключением стихии воды. «Кьяр, получается, если я раздобуду липу, а ты древесину заговоришь по этой схеме, то мы создадим артефакт защиты от ядов». «Получается так, солнце». Но только от ядов, причем только от самых слабых. К тому же тебя все еще могут зарезать, придушить, огреть и залепить пощечину, бесстрастно напомнил он о последнем инциденте. Подожди ты, я задыхалась от прилива азарта. Так я сейчас и добуду нужный материал. Мы с одногруппниками уже выяснили, где располагается мастерская. Знаю, что обычно артефактам придают какую-то форму, но это скорее из эстетических соображений, и чтобы разные заговоренные вещицы между собой не путать. А для эксперимента, Кьяр, я метнусь туда и обратно. Ты точно подождешь? Он подпер рукой щеку, с ленивой улыбкой наблюдая за моим лицом, затем протянул. «Точно не подожду. Сиди на месте. Кстати говоря, тебя действительно на отборе пытались отравить». В этом случае такая штуковина в кармане на самом деле может пригодиться. «Пытались, наверное», — неопределенно сказала я. «И она мне очень-очень нужна. Так я быстренько до мастерской». «Сиди», — повторил он. «А разве тебе не интересно для начала выяснить, кто покушался на твою жизнь?» «Интересно, но не знаю, с чего начать расследование», — буркнула я, недовольная, что он всякий раз уходит от главной темы. «Если у тебя есть подозреваемые, говори». «Есть. Но тебе моя версия не понравится», — удивил он, однако сразу же возвратил мой интерес куда следует. «Итак, к артефактам. Серебро вроде бы увеличивает их силу, нет?» «Да-да, сейчас найду формулу», — затараторила я. «Вот она. Тут уже другое заклинание. Выходит, если заговоренную липу соединить с заговоренным серебром, то защита усилится. Тогда сработает и на смертельных ядах?» «Теоретически. Откуда мне знать? Я в этом не разбираюсь. Похоже, даже твоя соседка в этом не разбирается, хотя вы учитесь на одном факультете». И хоть он на Аленсу так и не посмотрел, она побелела от волнения и подтянулась. Зато заговорила тихо, но внятно. «Что вы, куратор Ремер, я просто не желала вмешиваться в ваш разговор, и сейчас подумала, что у меня как раз имеется одна дешевая серебряная цепочка, которую вполне можно использовать для опытов». «Мне тоже крайне интересны артефакты, если они хоть немного интересны вам, милорд». И он наконец-то уделил ей внимание. Перевел взгляд на девушку, долго рассматривал, и по выражению его лица вообще невозможно было определить, о чем он думает, а затем выдал. «Красивое платье. Интересная форма носа. Запоминающаяся. Забыл, как тебя звать, девка?» Комплименты были спорными, и от любого другого они прозвучали бы оскорблениями, но из уст Кьяра Ремера это была настоящая похвала, даже мне понятно. Аленса же на секунду распахнула глаза, взволнованно вскочила на ноги, присела и представилась. «Аленса, баронесса Зейман, к услугам его светлости, куратора Ремера». Он указал на нее пальцем и зачем-то упрекнул меня. «Видишь, как правильно ко мне обращаться? А почему ты фамильярничаешь, солнце?» «Всё думаю, чем же ты меня так раздражаешь? Может, этим?» «Да как-то так сложилось, — пожала плечами я, — и вряд ли только этим. Разве ты хоть раз поправлял? А Оленси можно звать тебя по имени?» «Почему нет?» «Плевать, как меня зовут, я все равно прихожу туда, куда сам хочу». Демон вновь посмотрел на мою соседку и разрешил. «Можешь звать меня Кьяром, девка». Аленса поблагодарила и села обратно за стол, изображая огромный интерес к формулам. А мне обязательно нужно было уговорить Ремера дойти до практики. «Знаю, что ты не оказываешь услуги просто так, но ведь сам предложил. «Кьяр, послушай, вдруг меня снова попытаются отравить, и ты знаешь мое финансовое положение. Если бы я только научилась создавать простейшие артефакты, то смогла бы их продавать в городе. У моих друзей отец торговлей занимается, то есть точка сбыта уже организована, товара только нет. Тебе, разумеется, часть выручки, если будешь заговаривать каждую партию». «Я похож на того, кому нужны твои гроши?» Он широко улыбнулся. «С каждым днем ты наглеешь все сильнее. На один опыт я пойду ради интереса, остальное уже не мое дело. Да и способов заработать тебе хватит без этих глупостей». Я скептически скривилась. «Это каких же?» «Только о своем предложении не вспоминай, я не передумала». Кьяр откинулся на спинку стула, сложил руки на груди и будто задумался. «Как ты уже узнала? У меня в замке Абель были свои шпионы. И потому я в курсе, что победила ты именно за счет своих странных танцев. В столице полно любителей странных танцев. Это я тебе как знакомый всех местных извращенцев говорю. Закрытые заведения, богатые клиенты, высокие доходы. И никакой липы с серебром не понадобится». Я и сама думала о похожем варианте, но теперь сильно сомневалась. «А твои клиенты руки распускать не начнут?» «Не начнут. Если договор с хозяином заведения будет именно таким», — заверил Ремер. «Тогда просто зарабатывать будешь меньше, но доход определенно весомее, чем за бесполезные безделушки». Я захлопала глазами, соображая, можно ли демону поверить на слово, но Аленса уже в достаточной степени адаптировалась и потому предупредительно зашептала. «Благородная Лея, если кто узнает, то твоей репутации конец. Если ты остро нуждаешься в деньгах, то могу снабдить тебя некоторой суммой, но ни в коем случае не опускайся до таких низин». Я благодарно улыбнулась ей в ответ, но принять помощь не могла. 2000 золотых у нее точно не найдется, да и некрасиво садиться на шею соседки, если не придумаю способ вернуть ей кредит. Тем не менее, тему я закрыла. Ладно, сейчас не об этом. Так когда мы сможем провести первый эксперимент, Кьяр? Он решил больше не тянуть меня за нервы. Хорошо, попытаемся сейчас, раз вы такие любопытные студентки. «Я, в конце концов, куратор этой безумной конторки. Могу для разнообразия иногда и помочь в учебе. Солнце, беги в мастерскую, на всякий случай возьми разные образцы древесины. Девка», — он покосился на Аленсу, — «тащи металлы. Какие у себя найдешь, и не жалко их будет спустить на такую ерунду, как артефакты. А я в закрытый архив. Скорее всего, там найдутся издания поинтереснее. Встречаемся здесь же. Библиотекарь я уже выдрессировал. Лишнего интереса не будет». «Спасибо, спасибо». Я тотчас сорвалась с места. Аленса меня догнала. Я ненадолго притормозила, чтобы оценить выражение ее лица. Все-таки у девушки сегодня сбылась первая мечта. Однако она от чего-то хмурилась. «Элея, почему-то солнце, а я девка». «Демонскую логику умом не понять», — пояснила я. «Но допускаю, что он со временем переключается. Вначале я тоже девкой была, потом добилась повышения». «А...» Она облегченно выдохнула и понеслась в сторону нашего общежития. Аленса будет очень стараться и вряд ли пожалеет что-то из своих запасов. Она отнюдь не глупа и уже сообразила, что сейчас ей нужно использовать любой повод для начала общения с Кьяром. Артефакты — так артефакты. Не худшая тема для студентов нашего факультета. А вот я со своего пути свернула, не выдержала и залетела прямо на лекцию. «Доброе утро, профессор Вальд», — поздоровалась вежливо. Старик вздрогнул и очень изумился. «Студентка Ферино? А ты что тут забы... То есть, почему опаздываешь?» Я мгновенно придумала оправдание. Ему же и не нужно настоящее. «Живот прихватило. Простите за пропуски. Но у Тоби, Бобби и Хельмансона тоже скоро живот прихватит. Можно ли и их отпустить, чтобы не случилось конфуза?» Профессор безразлично отмахнулся и опять уткнулся в свои книги. Остальные студенты по привычке занимались своими делами и зевали. Для них мое появление стало единственным значимым событием за весь учебный день. Мирта вообще громко сопела, уложив голову на парту. Устает, конечно, потому что много работает, и пока не видится ни одной возможности, чтобы у нее эту работу отобрать. Рыжим братьям я все объяснила уже по пути в мастерскую, и их восторг был не меньше моего. «Заговорит? Чистокровный демон заговорит нам артефакт? Боги, какая удача! Но, Элея, тогда мы поступаем неправильно. Надо было для начала лучше подготовиться, создать идеальный носитель. Ведь вряд ли куратор Ремер еще раз на такое согласится. Нет, ребята, мы попытаемся сегодня. Решительно заявила я. Нам с вами нужен первый результат, пусть он даже будет ничтожным, но тогда появится основа для дальнейших исследований. Если удастся, то мы сможем уже нанимать студентов-уникалов, ставя перед ними конкретные задачи». «Действительно», — согласился Хельмансон. «Папа будет очень рад, если мы добьемся такого прорыва уже на первом курсе». Тоби подхватил за братом. «Не знаю, как ты его уговорила, но мы не забудем, что ты не оставила нас в стороне». «Конечно, не забудете», — хмыкнула я. «Потому и составим договор о полноправном партнерстве. Я в торговле ни шиша не смыслю, да и деньги пока вкладывать только вам. Материалы для артефактов не всегда дешевые. А редкие элементы только ваш отец и сможет достать. С меня пока можно взять только гениальные идеи». «Справедливо», — высказался за всех Бобби. Была и другая причина моей зависимости от парней, которую я вслух не озвучила. Я в этом мире чужая, многих вещей банально не знаю. Без помощи извне я совершу куда больше ошибок. Да и одна голова хорошо, а четыре лучше. Пять, если считать Альянсу. Мда, а я точно не погорячилась, когда задумала бизнес с таким многочисленным количеством участников. Если за артефакт получают гроши, то каждый грош мы будем делить на пять частей. И все равно ничего разумнее в данный момент я сделать не могла. В мастерской нам не особенно обрадовались. Выдавать болванки для артефактов они обязаны только старшекурсникам и по личному распоряжению преподавателей. Но щепки собрать все же разрешили и даже подсказали, где какая древесина. Мы сразу же побежали в читальный зал библиотеки. Там Кьяру уже листал здоровенную книгу, а Ленса рассматривала его профиль влюбленными глазами, на что демон будто не обращал никакого внимания. Не удивлюсь, если без моей компании они и пары фраз не перекинулись. Зато теперь очаровательный блондин вновь ощутил меня с расстояния, обернулся и ухмыльнулся. «Вот так и отпускаю тебя, солнце. Ушла одна?» Вернулась с толпой мужиков. «Я начинаю понимать беднягу Абеля, который локти себе кусает от твоей распущенности». Вернула ему ухмылку и уселась на соседний стул. Ребята придвинули другие и заново начали разбирать ту же формулу. Но через несколько минут Кьяр захлопнул свою книгу и недовольно резюмировал. «Какая-то запутанная наука. Лень разбираться». Нашел, как соединить разные материалы в один артефакт. Этого нам хватит». Я заглянула ему в глаза жалобным щеночком и очень-очень вкрадчиво проскулила. «Это учебник из архива? Кьяр, а может, ты его нам оставишь почитать? Мы сами в этой мудреной науке разберемся». Но он удивил однозначным отказом. «Нет, тут много смертельно опасных вещей, которые первокурсникам даже показывать нельзя. Если вы случайно укокошите себя или еще кого-нибудь, то могут и меня в соучастии обвинить, ведь эту книгу выдали под расписку, а я все-таки куратор, мне нельзя так нелепо попадаться». Мы обреченно покивали, ведь хорошо понимали, что не можем от него требовать еще и такого риска, и без того он ведет нас к долгожданному прорыву. В итоге пришлось остановиться на первоначальной задумке — артефакте от ядов. Выбрали щепку побольше, Кьяр ее заговорил, тщательно сверяясь с формулой. Затем тоже проделал с кусочком серебряной цепочки, и сам же неведомой магией, найденной уже в архивном учебнике, соединил их. Металл будто вплавился в древесину намертво, концы остались нелепо висеть по сторонам. «Ну и уродство», — сделал вывод демон. Осталось проверить его эффективность. Странное дело, но мы об этом почему-то заранее не подумали, просто искали нечто самое простое в исполнении. А как проверить защиту от ядов? И снова пришлось мне принимать за всех решения. Кто-нибудь может добыть слабую отраву? «А кто станет жертвой?» — заинтересовался Кьяр. «Предлагаю Эннету. Я недостаточно удовлетворен ее наказанием». «О!» — ожил Хельмансон. «Вы случайно не про ту Эннету, о которой сегодня вся Академия шумит? Я и имени ее раньше не знал, но про ягодички уже десяток раз услышал. Мы с Кьяром смотрели друг другу в глаза, не собираясь отвечать на этот вопрос. То, что он на подобное пойдет, сомнений не вызывало, но я не убийца. Да ведь он недавно заверял, что Иннетта на самом деле не причинила бы мне зла. Собиралась только припугнуть. За пощечину к смертной казни никого не приговаривают. «На себе проверю», — наконец-то произнесла я. Хотя в горле что-то давило. Нужен просто какой-то чрезвычайно слабый яд, который не убивает сразу. В крайнем случае успею добежать до лекаря, если артефакт не сработает. Или даже сначала пойду к лекарю и выпью яд под его дверью. Солнце, меня забавляет твой азарт, но любой яд — это в первую очередь яд. Вероятность смерти есть всегда. С другой стороны, если ты прошла отбор у Абеля, то совсем слабые составы все-таки легко переносишь. С третьей стороны, мы понятия не имеем, какие именно составы вам там давали, и теоретически можем сильно промахнуться. Я с трудом оторвала взгляд от завораживающего олова его глаз и уставилась на свои руки. Да нет, настоящая Элея тот тур как раз и не пережила. То ли у нее вообще не было никакого иммунитета, то ли ей действительно в чашу подлили какую-то запрещенку. Сейчас это уже не проверишь. Кьяр наступил пальцем на изуродованную нами щепку и проговорил. «Предлагаю другой вариант». Просто постоянно носи его в кармане. При твоем характере тебя обязательно попытаются отравить снова. Вот и узнаешь по факту. Тогда хотя бы не ты сама подвергнешь себя риску. Что звучит разумнее. Я вновь покосилась на его лицо и очень удивилась. Неужели он всерьез забеспокоился за меня? А если так, то почему бы не попытаться попросить еще о помощи? Кьяр, но мы сегодня остались без ответа. Поможешь потом заговорить какой-нибудь более сложный артефакт? Мы сами все подготовим. От тебя потребуется только минута времени. Вероятно, я сильно просчиталась, поскольку он рывком встал и отрезал. Нет. Мой план по возне с молокососами выполнен на месяц вперед. Что ж, и на том спасибо, проговорила я ему уже в спину. На самом деле, мы с ребятами все равно нашли чему порадоваться. В конце концов, мы и не рассчитывали так скоро попрактиковаться. Накидали примерный план, как будем добывать материалы и что испытаем в следующий раз. А Ленса вечером доставала меня просьбами объяснить формулы. Разумеется, я ей отвечала, ведь пока у нее с предметом обожания больше нет ни одной точки соприкосновения. Да и цепочку она пожертвовала, от которой Кьяр откромсал кусок. Можно сказать, щедро оплатила мою лекцию, пусть даже для нее совсем неинтересную.